«Еще вина?» — спросила Этта. Юноша молча помотал головой. «Юноша? Или все-таки мальчик?» Закутанный в свежую простыню, сдернутую с кеннетовой постели, он выглядел сущим ребенком. Эту простыню Этта схватила в руки и предложила ему, когда они вместе кое-как ввалились в каюту. Кожа у него еще продолжала слезать. Она ни в коем случае не перенесла бы прикосновений обыкновенной одежды. Теперь Уинтроу в неудобной и неловкой позе сидел за столом напротив капитана. И Этта отчетливо видела, что любая поза была для него неудобна. Любое движение мучительно. Он впихнул в себя какое-то количество еды, но лучше выглядеть не стал. Заживающие ожоги, оставленные змеиным ядом, покрывала блестящая прозрачно-красная пленка новорожденной кожи. В коротко остриженных волосах багровели плешины, как на чесоточной бродячей собаке. Но хуже всего, по мнению Этты, были его безжизненные глаза. В них отражалась лишь горестная утрата, не меньшая, чем у Кеннета. Пират сидел здесь же, по-прежнему всклокоченный, в рубашке, застегнутой не на те пуговицы. И это Кеннет, всегда так тщательно заботившийся о своей внешности. Велико же было его потрясение, если он начисто обо всем позабыл. Это едва могло заставить себя прямо взглянуть на любимого человека. За годы, прошедшие со времени их знакомства, он был сперва клиентом в веселом доме, где она числилась шлюхой. Потом Кеннет стал человеком, которого она ждала. Когда же случилось так, что он увез ее из Делипая на своем корабле, это было счастье и радость, выше которой она ничего не могла себе вообразить. А та ночь, когда он сказал ей, что она ему не безразлична, и вовсе перевернула всю ее жизнь. У нее на глазах он из капитана одного единственного судна стал владыкой целого пиратского флота. И даже больше. Зря ли народ в открытую называл его королем пиратских островов? Она думала, что навсегда потеряла его в тот штормовой день, когда он подчинил своей воле и бушующий океан, и даже морскую змею, ибо мыслимо ли было представить себя достойной подобного человека, человека, избранного Са для великой миссии в этом мире? Теперь она со стыдом вспоминала о том, как горевала по поводу его вновь открывшегося величия. «Да», — думалось ей, — «он воспарил, а я вздумала ревновать, вообразив, что новое величие похитит его у меня». Ее тогдашние переживания были очень нешуточными. Но могли ли они равняться с теперешними? Теперь все было в тысячу раз хуже. Ни битва, ни увечья, ни самый отчаянный шторм ни разу еще не лишали его мужества. Никогда прежде, до сего дня, она не видела Кеннета колеблющимся или растерянным. Даже и теперь он сидел за столом, держась очень прямо, расправив плечи, маленькими глотками потягивая свое бренди, и его рука, державшая бокал, не дрожала. И все же, что-то ушло из него, что-то самое главное. Ушло прямо у нее на глазах, умерло, улетело вместе с отлетевшей жизнью его корабля. Он казался таким же деревянным, как и замершая проказница. Это боялась лишний раз прикоснуться к нему. А что, если его тело вправду стало костным и твердым, как палубные доски? Кеннет слегка прокашлялся, собираясь говорить, и Уинтроу сразу посмотрел на него. Итак, коротенькое слово было резким, как взмах бритвы, готовой навеки что-то отсечь. Итак, ты полагаешь, что проказница умерла? Но как это произошло? Что убило ее? Настал черед Уинтроу прочищать горло. Покашливание вышло сродни всхлипу. Это я ее убил. То есть ее убило то, что мне открылось, пока я лежал без сознания. Я не смог этого от нее утаить. Или не убила, но загнала так глубоко внутрь, что теперь она не может найти дорогу назад. Уинтроу сглотнул. И это поняла, что он с трудом сдерживал подступавшие слезы. Быть может, она поняла, что была мертва всегда, с самого начала. Быть может, ее в жизни удерживала лишь моя вера в то, что она вправду живая. Кеннет со стуком опустил бокал на стол и зло приказал своему пророку. «Говори толком!» «Прости, Кэп, я правда пытаюсь». Уинтроу поднес неверную руку к глазам и потер веки. Вот только все прямо так связано и коротко не объяснишь. Мои воспоминания так перемешаны с видениями, со снами, причем половина о том, что я всегда так или иначе подозревал. А когда я соприкоснулся со змеей, мои смутные подозрения очень уж здорово подошли к тому, что знала она. И это знание передалось мне. Уинтроу поднял глаза и аж побледнел при виде слепой ярости, полыхавшей во взгляде Кеннета. Он заговорил быстрее. «Когда я на острове Иных обнаружил змею, запертую за решеткой, я решил, вот посадили в клетку зверюшку, надо бы выпустить, и не более. Но мне стало жалко ее, она выглядела такой несчастной там, в тесном пруду. Если бы там была не змея, а какое угодно другое создание, я бы тоже попробовал выпустить его на свободу. Жестоко так обращаться с созданием Са. Я стал расшатывать решетку, и постепенно мне стало казаться, что змея-то гораздо смышленнее кошки там или медведя. Она отлично понимала, чем я был занят. Когда я вытащил достаточно прутьев, чтобы ей выползти, она полезла наружу. Но там было узко, я поневоле коснулся ее кожи, и меня обожгло. Но получился не просто ожог. В этот миг я постиг ее. Мы как будто мостик между собой навели, сделалась связь почти такая, как у меня с кораблем. Я проник в ее мысли, а она в мои. Он тяжело перевел дух, разговор обходился ему недешево. Уинтроу наклонился вперед, глядя в лицо Кеннету, с отчаянной надеждой заставить пирата поверить. Кеннет, морские змеи, на самом деле молоть драконов. Они каким-то образом застряли на этой стадии, не сумев достичь земель, где они закукливаются, линяют и преображаются в настоящих драконов. Я не сразу сумел понять. Я видел картины, образы, я мыслил ее мыслями, но то, о чем она думала, очень трудно изложить человеческими понятиями. Тем не менее, когда я очнулся на борту проказницы, я уже знал, что живой корабль — это дракон, не ставший драконом. В чем конкретно там дело, лучше не спрашивай. Между змеей и драконом есть еще какая-то стадия, это самое закукливание, когда змея ткет кругом себя твердый кокон и проводит в нем определенное время. Вот что такое наше диво-древо. Никакое это не дерево, а скорлупа, из которой вылупляется дракон. Жители дождевых чащоб взяли эту скорлупу и сделали из нее корабль. Разобрали на доски, начали строить, а личинку будущего дракона убили. Кеннет потянулся за бутылкой бренди и так стиснул горлышко, словно бутылка была врагом, которого он желал задушить. «Не городи мне бессмыслицу! Не может такого быть, и все тут!» Бутылка оторвалась от стола, и в какой-то безумный миг Этти показалось, будто он вот-вот вышибет парнишке мозги. По лицу Уинтроу было видно, что и он испугался того же. Испугался, но не дернулся, не отпрянул, не заслонился руками, просто сидел, молча ожидая удара, как если бы тот должен был принести ему желанное избавление. Кеннет не ударил. Поднес бутылку и плеснул себе в бокал. Талика вина перелилась наружу, замарав белую скатерть. Пират даже не посмотрел на пятно. Схватил бокал и одним глотком опорожнил его. «Слишком велика его ярость», — неожиданно подумала Этта. «Неспроста это. Что-то тут кроется еще. Что-то даже более глубокое и болезненное, чем утрата проказницы». Уинтроу испустил судорожный вздох и продолжал. «Я могу рассказать тебе только о том, что мне самому представляется истинным, господин мой. А не будь это правдой святой, думается, и проказница не смогла бы уверовать до того крепко, чтобы немедленно умереть. И еще я думаю, что где-то в самой глубине себя она всегда это знала. Драконица с самого начала спала в ней, и наша встреча со змеей просто разбудила ее. Увидев, во что ее превратили, драконица страшно разгневалась. Пока я лежал без сознания, она все время осаждала меня, требуя, чтобы я помог ей причаститься жизни корабля. Юноша помедлил и, кажется, оставил что-то недоговоренным. Сегодня именно она привела меня в чувство и тут же буквально швырнула мое сознание прямо в проказницу. Я пытался удержать в себе свое новое знание, о том, что она никогда не была живой по-настоящему, что она всего лишь мертвая скорлупа давно позабытого дракона, которого моя семья как-то вынудила служить своим целям. Кеннет резко втянул воздух ноздрями, откинулся в кресле и воздел перед собой раскрытую ладонь, оборвав Уинтроу на полуслове. «Так вот», — фыркнул он, — «в чем заключается тайна живых кораблей? И ты хочешь, чтобы я поверил в подобную чушь? Да тебя не будет слушать ни один разумный моряк из тех, кто хоть однажды имел дело с живым кораблем. Спящий дракон! Корабль, сделанный... Из чего ты сказал? Из шкуры дракона? У тебя совсем мозги набекрень, парень. Должно быть, спеклись от змеиного яда». Он не желал верить Уинтроу. А вот это поверило сразу и полностью. Даром ли присутствие корабля трепало ей нервы с самого первого дня, когда она вступила на борт? А теперь вот все вставало на место. Но то же чутье, которое помогает отличить верный аккорд от фальшивого, помогло ей понять, безумное вроде бы предположение Уинтроу полностью соответствовало ее ощущениям. Он говорил чистую правду. Внутри проказницы всю дорогу крылась драконица. Между прочим, как бы ни издевался Кеннет, это видело, что поверил и он. Ей ведь доводилось слышать, как он лжет, ей в том числе. Другое дело, прежде он никогда не лгал себе самому, и у него не очень-то хорошо получилось, когда он попробовал. Даже рука дрогнула, когда он заново наполнял свой бокал. Кеннет поставил бокал на стол и коротко объявил: «Ладно, как бы то ни было, мне для моих дел требуется живой корабль. Необходимо вернуть проказницу к жизни». Уинтроу тихо ответил: «Навряд ли это получится». «Быстро же ты перестал верить в меня», — хмыкнул Кеннет. «Разве не ты всего несколько дней назад утверждал, что я избранник Са? А считанные недели назад ты не побоялся замолвить за меня слово перед народом и утверждал, что мое предназначение — стать их королем, если только они окажутся достойны меня. Ну и какова же цена твоей вере? Ломаный грош, если она без остатка испаряется при первом же затруднении. Короче, слушай внимательно, Уинтроу Вестрит. Я бродил по берегам острова Иных, и то, что они мне напророчили, лишь подтвердило мою особую участь. Мое слово заставило утихомириться шторм. Я говорил с морской змеей, и она склонилась перед моей волей. Не далее, как вчера, я привел тебя назад от самых врат смерти, тебя, неблагодарный щенок, и после этого ты сидишь тут и еще суешь мне палки в колеса. Да как ты смеешь заявлять, будто я не сумею заново оживить свой корабль? Или, может быть, ты сознательно вознамерился помешать мне? Неужели тот, с кем я обращался как с сыном, именно теперь подставит мне ногу?» Это как раз отошедшая от стола замерла там, где стояла, вне круга света масляной лампы, и лишь взгляд ее перебегал с одного лица на другое. Она явственно разглядела целую бурю чувств, всколыхнувшихся в душе Уинтроу, и сама себе удивилась. Кажется, она окончательно отвыкла остерегаться людей, ибо знать другого так хорошо, как она знала Уинтроу, способен лишь тот, кто дает заглянуть в собственное сердце. А это дело опасное. И что гораздо хуже, она вдруг ощутила его внутреннюю боль как свою. Уинтроу, как и она, разрывался между любовью к человеку, за которым они оба следовали так долго, и страхом перед тем могущественным существом, в которое он понемногу преображался. Это даже затаило дыхание, жарко надеясь, что Уинтроу сумеет подыскать правильные слова. «Только не рассерди его», — мысленно взывала она. «Рассердишь, и он уже тебя не услышит». Уинтроу тем временем набрал побольше воздуха в грудь. В глазах у него стояли слезы. «По правде говоря», — начал он, — «ты, господин мой, обращался со мной гораздо лучше моего собственного родителя. Когда ты впервые ступил на палубу проказницы, я ждал смерти от твоих рук. А вместо этого ты призвал меня и призывал потом ежедневно обрести свою жизнь и пить ее полной чашей. Кеннет, ты теперь для меня не просто капитан, ты гораздо больше. И я безоговорочно верю, что ты орудие Са, направляемое его Всевышней волей. То есть, конечно, это к любому человеку относится, и не только к человеку, но тебе он определенно предначертал далеко не рядовую судьбу. И все же, когда ты рассуждаешь о том, чтобы вернуть проказницу к жизни... Нет, я не в тебе сомневаюсь, мой капитан. Скорее уж в том, что она вообще была когда-либо живой. Ну, в том же смысле, как ты или я. Проказница — искусственная личность, слепленная из воспоминаний моих предков. Драконица, да, она когда-то действительно существовала, но это было давно. Я к тому, что если проказница никогда не была воистину живой, а драконицу убили при постройке корабля, то где та жизнь, которую ты намерен призвать? И вновь это увидела то, что ей совсем не полагалось видеть. Неуверенность на лице Кеннета. Выражение неуверенности возникло и сразу исчезло, явившись лишь на мгновение, столь краткое, что успел ли заметить Уинтроу. Юноша, по крайней мере, ничего не сказал. Тем не менее, заданный им вопрос висел в воздухе, не имея ответа. А потом Этта не поверила своим глазам. Очень медленно и осторожно рука Уинтроу поползла через столешницу к Кеннету. Так, словно он собирался сжать его руку своей в знак чего? Сочувствия? Ох, Уинтроу, остановись! Слишком страшную ошибку ты готов совершить! Но Кеннет словно не замечал его движения. Да и слова Уинтроу как будто совсем не смутили его. Он просто смотрел на парня. И это с пугающей ясностью поняла, что он принял какое-то решение. Вот он потянулся, неторопливо на сей раз за бутылкой, и плеснул себе еще. Дотянулся и взял пустой бокал Уинтроу, налил щедрую порцию и поставил бокал перед пареньком. «Пей!» — велел он без всяких церемоний. «Может, хоть это поможет расшевелить твою кровь? И хватит уже толковать мне о невозможности ее оживления. Расскажи лучше, каким образом ты мне с этим поможешь?» И он одним глотком опорожнил свой бокал. «Все-таки она была живой, Уинтроу. Если та сила, что одушевляла ее, могла быть отозвана, значит, можно ее и вернуть». Уинтроу нерешительно взялся за бокал, подержал его в руке и вновь поставил на стол. Он сказал: «Но что, если эта жизненная сила, ну, будем так ее называть, покинула ее окончательно, если она действительно умерла?» Кеннет рассмеялся, и у Этты от этого смеха кровь в жилах застыла. Ибо так смеются люди под пыткой, когда меру страдания уже невозможно выразить никаким криком и стоном. «Все-таки ты сомневаешься во мне, Уинтроу», — проговорил Кеннет. «Это потому, что ты не знаешь того, что знаю я. Видишь ли, проказница не первый живой корабль, с которым я имел дело. И мне отлично известно, что они вот так запросто не умирают. Это я точно тебе говорю. А теперь давай пей, будь умницей. Это куда ты опять подевалась? Что ты нам полупустую бутылку на стол выставила? Тащи полную, да побыстрее».